Менеджер широко улыбнулся, услышав мой ответ. «Если все пойдет так, как я сказал, можно будет значительно сократить расходы, что будет огромным достижением. Но нам нужно пересмотреть колесную часть, так как на нее приходится большая часть затрат. По моему мнению, она хороша, но глава фабрики говорит, что ее долговечность не очень высокая. Ты попросил прислать и этот образец тоже? Да, они должны прибыть в течение недели. Отлично. После тестирования образцов и получения результатов, доложим об этом директору. Отличная работа». Менеджер похлопал меня по плечу, и я почувствовал радость от его похвалы. Внезапно я заметил, как на меня смотрит Йосихиро. В его взгляде читалось недовольство, и он быстро отвел глаза, когда я на него посмотрел. Я подумал, что он человек невысокого уровня. Есть те, кто растет вместе с коллегами, и те, кто пытается добиться успеха, попирая других. Я решил игнорировать его ограниченность, но, конечно, буду относиться к нему как к начальнику, поскольку он выше меня по рангу в офисе. «Вот тебе подарок, Йосихиро». Я протянул ему коробку печенья, которую купил на Филиппинах. «Что это?» «Кокосовое печенье. Очень вкусное». Йосихиро неохотно принял подарок, создавая впечатление, что делает это через силу. Тем временем в течение недели из Филиппин прибыли образцы. Менеджер активно участвовал в процессе. Он сразу же отправился к директору, чтобы попросить помощи исследовательской группы в тестировании образцов. Образцы были отправлены в лабораторию, и менеджер нервничал, словно выдавая замуж свою дочь. Он переживал, что результаты могут быть плохими. Я тоже был напряжен. Хорошие результаты теста позволят нашему бизнесу значительно снизить ежегодные расходы. Через несколько часов результаты тестов были готовы, и их доложили менеджеру. Он и его команда с нетерпением ждали результатов. Менеджер посмотрел на меня с широкой улыбкой. «Синдзира, отличная работа. К счастью, большинство деталей соответствуют стандартам качества. Если мы договоримся о цене за единицу, сможем постепенно заменять детали уже с начала следующего месяца». Я сжал кулак от радости, а коллеги поздравили меня бурными аплодисментами. Йосихиро тоже захлопал в ладоши. Хотя он улыбался, в его улыбке была заметна некоторая неловкость. «Конечно, мне было все равно. Менеджер, как насчет теста на колесо? Оно прошло?» Менеджер покачал головой. «К сожалению, колесо не прошло тест. Оно немного не соответствовало стандарту долговечности. Надеюсь, они смогут его улучшить. Очень жаль. Колесо было одной из важнейших деталей стула. Если оно не прошло тест, успех был лишь частичным». Менеджер утешил меня. «Тем не менее, у нас хорошие результаты. Если мы заключим выгодный контракт по цене за единицу, то сможем сэкономить десятки миллионов, за исключением колеса. Но я все равно был недоволен. Составь отчет по контракту, Синдзира. Директор тоже ждет. Поторопись». «Да, Хаэта-сан. Я подготовил отчет, в котором основное внимание уделил снижению стоимости единицы продукции. Я сравнил цену филиппинских деталей с 85% от цены тайваньских товаров. Ежегодный импорт из Тайваня составлял около 1,5 миллионов долларов, из которых 700 000 долларов приходилось на колеса, а остальное – на рамы, нейлон, спинки стульев и прочее. Поскольку колеса нельзя было заменить сразу, на другие детали приходилось около 800 000 долларов. 15% от этой суммы составляли около 100 000 долларов ежегодной экономии. Президент был очень доволен отчетом. 100 000 долларов в год – это эквивалентно зарплатам трех сотрудников. Синдзира, ты спас их рабочие места. Спасибо. Спасибо, Кацумата-сан, сказал я, кивнув ему в знак уважения. После работы я вернулся на виллу, припарковал машину и вошел в дом через автоматическую дверь. В гостиной на диване я увидел красивую фигуру, которая смотрела корейскую драму на огромном телевизоре. Ее волосы были собраны в пучок, а изящную белоснежную шею хотелось рассматривать бесконечно. Кто же это мог быть, если не моя жена Лина Котян? Я не смог сдержать улыбки. Удивительно, но моя обычно холодная жена действительно любит смотреть романтические корейские дорамы. Это меня не только позабавило, но и улучшило настроение. Я подошел к ней и обнял за плечи. «Моя дорогая жена, поцелуй мужа». Пораженная моим внезапным появлением, Линка вскочила с дивана и попыталась вырваться из моих объятий. Она сердито посмотрела на меня. «Не смей прикасаться ко мне. Эй, спокойно». Я поднял руки, пожимая плечами. «Я просто дразнил тебя». Она проигнорировала меня и выключила телевизор. Ее лицо покраснело от осознания того, что я теперь знал о ее любви к романтическим сериалам. Глядя на мое довольное лицо, Линка одарила меня презрительным взглядом. Подавив зевок и потягиваясь, она сказала: «Ну, я пошла спать». Как только Линка начала подниматься по лестнице, раздался звонок в дверь. Ваками, которая была занята на кухне, вытерла мокрые руки о фартук и открыла дверь. «Хозяин, ты пришел». Услышав, как Ваками произносит «хозяин», лицо Линка внезапно побледнело, и она элегантно обернулась, чтобы посмотреть на мужчину средних лет, входящего в дом. Этот зрелый мужчина был одет в темно-синюю рубашку, а его ухоженный вид создавал утонченную ауру. Определить его возраст можно было только по морщинкам возле глаз и прядям седых волос. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, это отец Линка. Как только мужчина вошел, его лицо исказилось от гнева. Бросив кинжальный взгляд на Линка, он посмотрел на меня. Глава 15. Долг платежом красен. Лицо мужчины исказилось от гнева. Бросив злобный взгляд на Линка, он посмотрел на меня. Кадзутаси, отец, Линка тихо произнесла. Его появление не вызвало особой радости у нее. Это выглядело так, как если бы он был незнакомцем. Отец, Кадзутаси холодно рассмеялся. Ты вышла замуж за этого грубияна без всякого предупреждения. Ты вообще видишь во мне отца? Его громкий голос заставил всю комнату содрогнуться. Ваками, оказавшаяся не в то время и не в том месте, была до смерти напугана. Никогда бы она не подумала, что ее юная госпожа выйдет замуж, не поставив в известность отца. Глаза Линка начали краснеть от слез, но она ответила: «Я уже говорила раньше, мой брак – это мое решение. Ну и что, что он грубиян? Я скорее вышла бы за него, чем за Чикару». «Ты так разговариваешь со своим отцом?» Кадзутаси усмехнулся. «Отлично, напрасно я тебя воспитывал. Не думай, что я не могу контролировать тебя. У меня все еще есть 30% акций компании. Я крупный акционер и твой биологический отец». «Отец?» Линка прикусила губу и заплакала. «Мне совсем не нравится Чикару». «Он тебе не нравится? Ну и что? Обручение с генеральным директором Сциенца Тичнолога было бы полезным. И ты хочешь сказать, что тебе нравится этот грубиян?» Кадзутаси указал на меня пальцем. «С того момента, как вошел Кадзутаси, и до разговора отца и дочери, я понимал большую часть происходящего. По всей видимости, именно из-за давления со стороны вспыльчивого отца Линка решила выйти за меня замуж. Но, конечно, череда неудачных событий, которые привели нас к этому браку, также сыграла свою роль. И когда тебя неоднократно называют грубияном, даже у самого терпеливого человека может закончиться терпение». Не стремясь быть идеальным зятем, я посмотрел на палец Кадзутаси и сказал: «Дядя, я советую вам опустить палец, это может быть опасно». Кадзутаси усмехнулся. «Ты придурок, и ты мне возражаешь? Я знаю, кто ты. Я уже провел расследование. Ты всего лишь младший сотрудник. В моих глазах ты просто куча дерьма. Эй, что ты делаешь?» Моя рука мгновенно метнулась вперед и ущипнула Кадзутаси за вытянутый палец. А затем я убрал руку так быстро, что казалось, будто вообще не двигался. Кадзутаси отдернул палец, и по его лбу скатились капли пота. «Синдзира, ты...» Линка ясно видела это. Я продемонстрировал спокойное выражение лица и, ухмыляясь, повернулся к Линка. «Мне не нравится, когда кто-то тычет в меня пальцем. Особенно после того, как я попросил этого не делать. У него сломан палец. Заживление займет от 10 дней до месяца. Если бы это был предыдущий я, ему прямо сейчас проломили бы голову». Кадзутаси, сопротивляясь боли, прорычал: «Просто подожди, ублюдок. Я не дам тебе умереть мирной смертью. Я найду кого-нибудь, кто разберется с тобой. Отец, перестань так говорить. Что случилось с твоей рукой?» Хотя Линка ненавидела своего отца, кровь гуще воды. В этот момент ее сердце смягчилось, и она хотела поддержать его. «Ты шлюха, не прикасайся ко мне!» Кадзутаси закричал, внезапно оттолкнув Линка и отбросив ее на пол. «Отец, ты...» Лицо Линка побледнело. Она не могла поверить, что отец действительно назвал ее шлюхой. Ее глаза затуманились, она была близка к обмороку. В углу Ваками уже плакала, понимая, что служанке не стоит вмешиваться. Однако, заметив плачущую Линка на полу, она быстро подошла, чтобы утешить ее. Кадзутаси свирепо взглянул на меня. «Юноша, запомни, как ты мне навредил. Я, Кадзутаси, не позволю тебе осознать свою смерть». Заметив Линка, которую отшвырнули на пол, мое сердце невольно сжалось. Несмотря на то, что Линака была очень холодна, она все еще оставалась моей законной женой. Внутри меня начал закипать гнев. Хотя мои глаза казались спокойными, изогнутые дугой губы выдавали мое презрение. Я скажу это только один раз. Я никогда не ищу неприятностей. Я не знаю, что произошло между тобой и моей женой, и меня это не интересует. Но у меня есть принцип. Я ненавижу, когда мне угрожают. Не дожидаясь реакции Кадзутоси, я молниеносно ударил его по левой щеке. В гостиной раздался звук звонкой пощечины. Недавно стоявший на ногах Кадзутоси потерял сознание от одного удара. Молодой господин, по поводу этого, Ваками запнулась, поскольку не заметила возмутительной силы моего удара. Как нам с этим справиться? Посмотрите на этот переполох. Что касается Линака, то она уже рухнула в объятия Ваками. Я сказал безразличным тоном: Ваками, просто позаботься о Линака. Позволь мне разобраться с этой глупой свиньей. Сказав эти слова, я поднял Кадзутоси с пола и потащил его из дома. Пройдя небольшое расстояние, подошел к мусорному контейнеру. Легко забросил в него Кадзутоси, а затем закрыл железную крышку. Пусть подумает над своим поведением. Когда я вернулся домой, Линака наконец заговорила после некоторой паузы. Синдзира-сан, я должна тебе кое-что объяснить. Мы подписали контракт, и ты имеешь право знать о причинах этой ситуации. Я нахмурился. Ты имеешь в виду того мужчину, который заставляет тебя выйти замуж? Моему отцу принадлежит 30% акций компании, он крупный акционер, второй после меня. Но это не главное. Перед смертью моя бабушка передала мне 60% акций, и я полностью контролирую компанию. Однако в руках моего отца находится старая вилла. Эта старая вилла так важна для тебя? Спросил я, недоумевая. Очень важна. В глазах Линака появилось теплое выражение воспоминаний. В детстве меня растили только бабушка и мать, в той вилле. Мои родители поженились из-за денег, отец никогда не любил мою маму. Он всегда был бабником и остается таким до сих пор. Говоря это, в ее глазах мелькнуло отвращение. Хотя его почти никогда не бывает дома, он все еще считает себя хозяином. Когда бабушка умерла, он не позволил мне вернуться туда. Его финансы оскудели из-за его образа жизни, и он готовится продать виллу. И как это связано с нашим браком? Спросил я с равнодушием. Линака холодно взглянула на меня. Я хочу вернуть эту виллу, но он не хочет ее продавать, даже по высокой цене. Единственное условие, которое он выдвинул, это чтобы я вышла замуж за сына его друга. Очевидно, он получит выгоду от их семьи. Использовать принуждение, чтобы заставить дочь выйти замуж, он даже хуже свиньи, сказал я, покачав головой. Линака не обратила внимания на мои слова и продолжила. Чикару постоянно преследует меня, но я не хочу вступать в конфликт с их семьей. Они входят в пятерку самых влиятельных семей Токио. Поэтому ты решила выйти замуж за меня, чтобы избавиться от давления их семьи, а потом попытаться вернуть виллу у своего отца? Да, устало кивнула Линака. Молодая женщина, едва перевалившая за 20, уже несла на себе такое тяжелое бремя. Я вздохнула и сказал: твоя идея только временно решает проблему. Тебе все равно придется столкнуться с давлением с их стороны и твоего отца. Меня это не волнует. Хотя голос Линака был мягким, ее тон был непреклонным. На следующий день в офисе, когда наступило время обеда, сотрудники начали готовиться к трапезе. Кто-то принес еду из дома, кто-то купил ее по пути на работу, но все ели за своими рабочими столами. В этот момент я увидел в офисе пространство, отделенное стеклянными стенами и украшенное цветами. Внутри стояли столы и кожаные диваны. Сидеть там, конечно, удобнее. Почему туда никто не заходит? Удивился я. Трое моих коллег-женщин переглянулись, и толстушка Цугуми ответила: это столовая для руководства компании. Туда могут заходить только заместители директора и выше. У них даже еда другая, специальный шеф-повар готовит для них. Такая большая территория, и никого нет. Мне стало немного жаль. Почему бы нам не зайти? Ведь место пустует. Харука сказала, не думая о том, чтобы войти туда. Правило есть правило. Нам, сотрудникам, нужно просто хорошо выполнять свою работу. Миюки добавила, на самом деле, это можно считать мотивацией для нас. Разница в обращении повышает дух соперничества, а с ним приходит прогресс. В этот момент из кабинета директора вышли несколько человек. Многие сотрудники встали, нервно приветствуя их. О, генеральный директор и руководители отделов пришли. Совещание закончилось, испуганно встрепенулась Цугуми, прекращая все свои дела. Впереди шел директор Кацумата. Его ледяной темперамент отпугивал людей на километры. Другие руководители, сопровождавшие его, подтвердили это впечатление. Среди них были женщины в элегантных нарядах. Некоторые, старше, но все еще привлекательные, а некоторые, моложе и симпатичные. Среди них я заметил заместителя директора Маюми в бежевом костюме. Вскоре мне надоело смотреть после одного-двух коротких взглядов, понимая, что лучше продолжить обед. Когда все встали, чтобы поприветствовать руководство, я с жадностью доедал куриную котлету, и это выделило меня среди остальных. Директор Кацумата не обратил на это внимания и прошел мимо. Другие руководители, заметив мой беззаботный вид, были недовольны, но не высказались. Они лишь запомнили меня и занесли в свой черный список. Маюми, яркая и очаровательная в светло-бежевом костюме, остановилась рядом со мной. «Синдзира, будь готов уйти около 3 часов дня. Ты пойдешь со мной уладить кое-какие дела». Сказав это, она ушла, не оглянувшись. Я проглотил полный рот еды и понял, что она недовольна мной. Хотел отказаться, сославшись на занятость, но увидел, что Маюми обсуждает что-то с другими руководителями и не замечает меня. «Желаю тебе удачи», — подмигнула мне Харука. Я пожал плечами, усмехнулся и продолжил битву с обедом. Во второй половине дня я провел за играми больше часа. Я планировал вздремнуть после обеда и даже подготовил надувную подушку, которую взял у Харуки. Но тут ко мне подошла Маюми. Увидев ее, стройную, грациозную и красивую, я почувствовал, что меня ждет что-то неприятное. Она улыбнулась, но ее лицо стало похоже на злобного волка, смотрящего на 3 маленьких поросят. «Синдзира, ты бездельничал большую часть дня. Проводи меня в одно место. Мне надо выполнить кое-какие поручения, а ты поможешь мне». Я огляделся по сторонам. Другие коллеги-женщины притворились занятыми, едва сдерживая смех и не помогая мне. Я сказал, как компаньон я согласен, но что касается других задач, нужно будет посмотреть. Маюми выглядела чрезвычайно раздраженной. Я понял, что она недовольна моей беспечностью. Следуя за Маюми на подземную парковку, я увидел ее красную машину. Когда я сел в машину, то почувствовал чарующий аромат ее тела. Я не смог удержаться от нескольких вдохов и рассмеялся. «Госпожа Маюми, салон вашей машины действительно ароматный и пахнет так же, как и вы. Ты действительно толстокожий». Ее красивое лицо слегка покраснело. «Ты всегда такой легкомысленный в присутствии женщин, если приятно пахнет, я просто вдыхаю глубже. В конце концов, понюхать аромат, значит узнать женщину». В одном зарубежном научном отчете говорилось, что привлекательность запаха играет важную роль перед спариванием. Мужчина выбирает женщину, потому что запах ее тела совпадает с его предпочтениями. Почти все из сотен опрошенных нашли пару по запаху тела. Я подмигнул Маюми, но она завела машину и проигнорировала меня. Однако вскоре она спросила: «Значит, когда ты женился на своей жене, ты полагался на свой нос?» Я был ошеломлен, вспомнив холодное и красивое лицо Линока, но вслух рассмеялся и сказал: «Это не главное. Мне нравится запах моей жены, но мне также нравятся запахи других женщин. Госпожа Маюми, ваш запах тоже неплох». Сказав это, я сделал еще один большой вдох. Если бы в автомобиле были катапультные сиденья, как в истребителях, Маюми наверняка катапультировала бы меня в небо. На всем пути на ее белом лице оставался румянец, который она никак не могла убрать. Через 1/4 часа машина остановилась у старого офисного здания. Маюми вздохнула с облегчением, холодно взглянула на меня и сказала: «Видишь вывеску «Роскошные одежды»? Фудзиямы?» Я широко зевнул и открыл глаза, чтобы лучше рассмотреть здание напротив. На нем действительно была вывеска с черными иероглифами на белом фоне. «Это наша цель?» – спросил я. «Твоя, а не моя», – с легкой усмешкой ответила Маюми. «Мне нужно в другую компанию, а это твои переговоры». «Переговоры? О чем?» – удивился я. «Компания «Роскошные одежды» Фудзиямы заказала у нас одежду на 100 миллионов йен в прошлом году, но до сих пор должна нам 60 миллионов йен. Крайний срок, следующий год, но я слышала, что они на грани банкротства. Нам нужно ускорить возврат этих 60 миллионов, чтобы избежать невозвратных долгов». Чувствуя подвох, я спросил: «Госпожа Маюми, на карту поставлены большие деньги, и вы поручаете это новенькому вроде меня? Это ведь слишком сложно, не так ли? Все остальные заняты, а ты без дела. И не переживай, я прошу только ускорить возврат, а не убивать людей. «Если ты мужчина, то бери и делай», — сказала Маюми, пристально глядя на меня своими миндалевидными глазами. Мне хотелось сказать: «Я мужчина, который бездельничает». Но, понимая, что выхода нет, я взял документы у Маюми и медленно направился к офисному зданию. «Закончишь, позвони мне, я тебя заберу», — добавила Маюми с очаровательной улыбкой, разворачиваясь и уезжая, при этом выключив телефон. Я понял, что меня подставили. Войдя в офисное здание, я увидел секретаршу с ярким макияжем и губами, которые она красила от скуки. Увидев меня, она очаровательно улыбнулась. «Чем могу помочь, господин?» Я показал конверт в руке. «Я из Fujiwara International. Хочу обсудить вопросы финансирования нашей сделки». «Fujiwara International?» — удивленно переспросила она, проверяя что-то на компьютере, а затем уточнила: «Вы по поводу непогашенного остатка?» Я обрадовался, что компания поняла проблему и не собирается уклоняться от долга. Кивнул: «Да, верно». Она еще раз очаровательно улыбнулась и подошла ко мне, слегка надавив на свои особенно привлекательные формы. «Пожалуйста, следуйте за мной, я отведу вас к менеджеру», — сказала она, поворачиваясь и направляясь к лифту. Там она призывно выпятила зад и нажала кнопку. Когда лифт приехал и открылся, я проследовал за ней, наблюдая за ее плавными движениями. В душе разгорелось приятное чувство. Кажется, Маюми оказалась права, эта работа по взысканию долгов не такая уж плохая. Войдя в лифт, я сразу заметил, какой он обветшалый, словно само здание. На стенах лифта были расклеены рекламные объявления, похожие на те, что можно увидеть на фонарных столбах. Они обещали народные средства от всех болезней и адреса проституточных. Реклама была яркой и убедительной, даже крупные рекламные агентства могли бы позавидовать. Я наслаждался чтением этих объявлений, кивая и говоря: «Вот эта реклама, мне нравится». Секретарша, которая до этого улыбалась, вдруг покачнулась и, слегка смутившись, произнесла: «Господин, у вас отличное чутье». Лифт остановился на верхнем этаже. Когда я вышел, меня ошеломил резкий запах дыма. В большом офисе напротив лифта заметил столы и стулья, разбросанные в беспорядке. Везде были разбросаны бумага, газеты, салфетки, туалетная бумага и даже женское нижнее белье. Мониторы компьютеров были покрыты грязью, многие из них просто разбиты. Казалось, что офис не убирали сотни лет. Пыль кружила в воздухе, и половина ламп на потолке не горела. Сцена напоминала заброшенный офис, который кто-то специально разрушил. Но что меня поразило, так это то, что в этом месте было полно людей. Я увидел массу людей в странной одежде. Одни молоды, другие стары. Среди них есть мужчины и женщины. Они сидели за столами, громко бросая кости, играя в покер, шашки или раскладывая пасьянс. Мужчины курили, а ярко одетые женщины расхаживали вокруг. Неясно, нравилось ли им это. Вдыхая пропитанный дымом воздух, я понял, что это была гангстерская компания, созданная криминальными элементами. Неудивительно, что никто не приходил взыскивать с них долг из Fujiwara International. Видимо, они поняли это после сделки, и никто из отдела по связям с общественностью не решился прийти сюда. В нашей компании действительно не поняли, что роскошные одежды Фудзиямы не была обычной компанией. Сделка была незначительной, и после получения задатка они отправили товар. Но когда они послали сотрудников требовать оплату, те увидели истинную сторону компании и убежали. Поскольку срок действия контракта не истек, Fujiwara International не могла подать в суд и просто ждали. Пригласив меня сюда, Маюми явно хотела использовать их, чтобы заставить меня уйти из компании. Для обычного человека это было бы страшно, но для меня, скорее знакомо и даже забавно. Секретарша ожидала увидеть испуганное лицо, но я с улыбкой осматривался по сторонам. «Офис нашего менеджера вон там, пожалуйста, следуйте за мной», — сказала она, усмехнувшись. Я улыбнулся и кивнул, а затем сказал: «У вас здесь уютно, даже курить можно. Мне нравится». Женщина наморщила лоб и начала подозревать меня в несерьезности. Мое появление привлекло внимание сотрудников. Несколько крепких мужчин с вызовом и презрением смотрели на меня. Один из них, смуглый и хорошо сложенный, подошел ближе и небрежно коснулся секретарши, спрашивая, кто я такой. Очевидно, у этой женщины были особые отношения с этими людьми. Мужчина несколько раз погладил ее грудь, и она кокетливо засмеялась. Ее лицо оставалось радостным при ярком свете, когда она ответила: «Его прислала Fujiwara International за долгом, и он хочет встретиться с боссом. Снова из Fujiwara International. Несколько мужчин и женщин громко рассмеялись. 2 месяца назад один парень из них хвастался черным поясом под хэквондо, а через пару минут уже лежал инвалидом. Интересно, какой пояс у этого? Толпа сотрудников громко засмеялась, глядя на меня с таким интересом, словно я был рыбой на разделочной доске. Круглолицая женщина в черной блузке и джинсовой мини-юбке, выпустив струю дыма мне в лицо, сказала: «Эй, красавчик, зачем гоняться за долгами? Пойдем со мной, испытаешь новые удовольствия. Эй, тебе вчера не хватило, наши ребята могут еще сменить тебе масло», — громко рассмеялся другой мужчина с короткой стрижкой. Женщина прикрыла рот рукой, улыбнулась, потом слегка нагнулась и приподняла мини-юбку. «Отлично, я тут стою, подходите, ребята». Смуглолицый мужчина, который до этого трогал секретаршу, бросил на меня презрительный взгляд. «Сегодня к нам пришел свежий симпатичный мальчик, так что у нас будет новая развлекуха». Глава 16. Поставить боссов на место. Смуглый мужчина бросил на меня презрительный взгляд, отпуская грудь секретарши. «Сегодня к нам пришел симпатичный мальчик, так что у нас новое развлечение». Я не мог не улыбнуться, слушая их пустые угрозы. Мне было лень продолжать разговор. Я увидел, как секретарша в объятиях смуглого мужчины чуть не растаяла и пошел к кабинету менеджера. «Эй, сопляк, ты что, глухой или наши слова для тебя ничего не значит?» — заорал смуглый, видя, что я просто игнорирую его. Я продолжал идти, не обращая на него внимания. Смуглолицый был так разгневан, что его руки задрожали. Он оттолкнул обнимающую его секретаршу и указал на меня: «Сопляк, если сделаешь еще шаг, я буду бить тебя по яйцам, пока они не лопнут». Я остановился и медленно повернулся, чтобы посмотреть на него. Один взгляд на его лицо, и мне показалось, что он был подавлен и потерял все шансы на сопротивление. «Я здесь, чтобы вернуть долг, а не играть с вами», — сказал я, отбрасывая папку с документами в сторону и направляясь к нему. Скучным голосом, похожим на простую воду, я добавил: «Я не возражал против неуплаты, но после ваших угроз я намерен выбить долг. Честно говоря, я очень спокойный, если не переступать черту. Но вы, больше всего я ненавижу, когда мне угрожают». Я исчез с того места, где стоял. Когда я появился снова, все увидели только тело смуглолицего. Оно было изогнуто. Он упал с пеной у рта и закатившимися глазами, потеряв сознание от боли. Стоя рядом с ним, я убрал кулак, которым ударил его в живот, и безразлично огляделся. Затем злобно улыбнулся и спросил: «Чего вы тут бездельничаете? Вашего брата ранили, разве вы не собираетесь отомстить за него?» Мои слова вызвали гневные взгляды у всех присутствующих. «Ты что, жить устал, щенок? Думаешь, что твои навыки кого-то здесь напугают?» — пробормотал здоровяк, бросая свои покерные карты. Он сжал кулак и с яростью бросился на меня, но я даже не моргнул. Одной рукой небрежно блокировал его удар, в тот же миг дернул рукой, схватив его за запястье. С легким поворотом рука здоровяка изогнулась. Крак! Ау-ау-ау! Он завопил и рухнул на пол, держась за руку. Из-за невыносимой боли он покрылся холодным потом. Остальные хулиганы, которые хотели на меня напасть, остановились, увидев эту сцену. Они боялись потерять лицо, но еще больше боялись боли. Толпа, только что улюлюкавшая, теперь смотрела на меня с растерянностью и нерешительностью. Никто не решался подойти, но и отступать никто не хотел. «Большие гангстеры не заботятся о своем лице, а вас можно считать только стажерами», — усмехнулся я, поднимая папку с документами. «Ваше хвастовство гораздо сильнее ваших боевых навыков». Сказав это, я повернулся и направился к кабинету менеджера. «Вы отличный специалист, но я не могу смириться с грубым обращением с моими подчиненными в офисе», — раздался хриплый мужской голос из кабинета. На пороге появился зрелый мужчина средних лет с резкими чертами лица, в пепельном костюме и блестящих кожаных ботинках. «Босс». Увидев этого человека, группа гангстеров, утратившая свой пыл, вновь оживилась, как будто он мог вернуть им былую славу. Я с интересом рассматривал мужчину передо мной. У него была аккуратная прическа с косым пробором. Он был одет в элегантный костюм и носил кожаный ремень. Его модные туфли отлично дополняли образ. Все это подчеркивало его уверенный и гордый вид, который обычно присущ успешным людям. Он выглядел как менеджер крупной компании, а не как лидер банды хулиганов или босс подставной корпорации. «Господин из Fujiwara International, Меня зовут Гиндзи, и твои действия создают проблемы для меня. Как ты думаешь, какой лучший способ разрешить эту ситуацию?» — спросил босс с ухмылкой, выглядя одновременно решительным и равнодушным, как настоящий джентльмен старой школы. «Одежда у тебя, конечно, дорогая. Видимо, ты обчистил кого-то на кругленькую сумму», — заметил я. «Я никогда не занимался мошенничеством. Без силы никто не отдаст тебе деньги. Я из школы силы, а не из школы обмана», — с довольным видом ответил Гиндзи. Я засунул папку под мышку и сказал: «Твоя самоуверенность даже больше, чем у меня. Ты уже достоин кинопремии Оскара». «О», — Гиндзи холодно рассмеялся. «Но почему мне кажется, что ты проиграешь? И как ты до этого додумался?» — рассмеялся я. «Передо мной стоит дурак с самоуверенностью умственно отсталого», — сказал Гиндзи, снимая пиджак и обнажая белую рубашку. Хулиганы в зале начали громко кричать, требуя, чтобы босс Гиндзи проучил меня. Гиндзи жестом призвал всех к тишине. Его мускулы напряглись, когда он потянулся, рубашка издала характерный хрустящий звук, как будто вот-вот разорвется. «Ты что, звезда боевиков?» — весело спросил я, не скрывая улыбки. «С таким телом можно участвовать в конкурсе красоты и жить за счет богатых женщин. Ты нарываешься на неприятности», — холодно ответил Гиндзи. Его голос прозвучал как предупреждение. Я вздохнул и, понизив голос, сказал: «Лучше верни деньги и оденься. Я не хочу принимать меры. Будет жалко портить такое милое личико». Эти слова, похоже, задели Гиндзи за живое. Его глаза сверкнули гневом, и он резко шагнул вперед, словно пантера, готовая к прыжку. Его мускулистое тело явно было не просто для вида, каждое движение излучало силу и уверенность. Когда он рванулся ко мне, расстояние между нами сократилось до нескольких метров. Затем, в одном плавном движении, он нанес удар ногой с разворота. Этот удар был ярким примером его навыков в смешанных боевых искусствах. Движения Гиндзи были быстрыми и точными, ветер от удара разметал документы с соседних столов, как осенние листья. Никто не мог предсказать, куда он ударит, но я был готов. Я поднял левую руку чуть ниже груди, чтобы защититься. Бам! Все ожидали, что я отлечу от удара, но вместо этого я удержал ногу Гиндзи за лодыжку в сантиметре от своей груди. Его нога так и не смогла продвинуться дальше. «Неплохая точность, но немного медленно», — заметил я с легкой улыбкой, как будто оценивая ученика на тренировке. Гиндзи был ошеломлен. Он знал, что его навыки в смешанных боевых искусствах – это не просто телевизионное шоу. Они были отточены в настоящих боях на жизнь и смерть. Никто никогда не блокировал его удар с такой легкостью. Сильное чувство унижения захлестнуло его, и он яростно выпалил: «Отпусти!» Он отчаянно пытался освободить ногу из моей хватки, но безуспешно. «Вернешь деньги, и я тебя отпущу», — небрежно улыбнулся я, глядя ему прямо в глаза. Гиндзи неохотно согласился. «Мне нужно вернуться в офис за чековой книжкой». «Молодец», — кивнул я и отпустил его ногу. Гиндзи отступил на несколько шагов, все еще потрясенный, и поспешил к кабинету. В комнате вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаг. Все вокруг были в шоке. Они не могли поверить, что их успешный босс проиграл заурядному парню. Мужчины и женщины начали отступать к лифту. Гиндзи бросил на меня злой взгляд и медленно вернулся в свой офис. Менее чем через минуту он снова вышел. «Ты пожалеешь о своем решении сегодня». На его красивом лице было мрачное выражение, а в глазах сверкало безумие. «Я, Гиндзи, никогда не проигрывал, и ты должен умереть». Он держал заряженное ружье, направленное прямо мне в лоб. Я не смог сдержать смех. Это было неожиданно. Только недавно кто-то целился в меня из пистолета, а сегодня уже другой. В Японии, где строго контролируется огнестрельное оружие, появилось больше оружия, чем раньше. «Менеджер Гиндзи, вы знаете, что это ружье используется для охоты. Почему вы наставляете его на меня? Я не лось и не медведь». Гиндзи воспринял это как признак моего страха и холодно рассмеялся. «Сейчас ты выглядишь, как кролик, которого я должен зарезать. Ты же не думаешь, что я не смогу попасть в тебя с расстояния 4-5 метров?» Я усмехнулся и без колебаний сделал шаг вперед. «А ты что думаешь? Не двигайся. Еще шаг, и я буду стрелять». Гиндзи громко взревел, и капля холодного пота скатилась по его щеке. Я проигнорировал его и сделал еще один шаг. «Я стою прямо здесь, ружье в твоих руках, он заряжен. Ты прямо передо мной. Что будешь делать?» Я небрежно продолжил идти. Каждый мой шаг, словно гром, будоражил сердца всех присутствующих. В офисе было так тихо, что можно было услышать, как летит муха. Казалось, что воздух выкачали. Слышны были только мои шаги. Расстояние в 4-5 метров, всего лишь 7-8 шагов, но у всех сердце ушло в пятки. Даже двое мужчин, лежащих на полу, затаили дыхание. Пальцу Гиндзи достаточно было слегка нажать на спусковой крючок, чтобы мощная пуля пробила мое тело. Я оставался безразличным, как будто подхожу просто пожать руку. Мои глаза были спокойны, будто жизни и смерти не существовало. На самом деле, прошло всего 3 секунды. Когда я подошел к Гиндзи, он был бледным, голова покрыта холодным потом, лицо застыло. В этом мире есть два типа страшных людей. Сумасшедшие и те, кто не боится смерти. Я не боюсь смерти, поэтому наставлять на меня ружье бессмысленно. Я перехватил ружье Гиндзи, который даже не сопротивлялся. Клац. Я небрежно сломал ружье об колено, и оно с легкостью разлетелось на куски. Этот звук вернул всех к реальности. Их сердца затрепетали от страха. Это ведь только в голливудских фильмах бывают подобные сцены. Он что, супергерой? Ведь он только что сломал ружье. Отбросив сломанное оружие в сторону, я вытер руки и сказал с ироничной улыбкой: «Босс Гиндзи, на этот раз вы можете пойти и принести чековую книжку по-настоящему». Гиндзи задрожал, когда увидел меня, улыбающегося с выражением монстра на лице. Ему казалось, что даже если он спустил бы курок, он ничего не смог бы сделать. Как это может быть, в этом мире действительно есть кто-то, кто не боится пуль? Если тебе нужны деньги, их нет. Если тебе нужна жизнь, она здесь есть. Произнес Гиндзи эту жестокую фразу, пытаясь сохранить последнюю каплю достоинства. Я покачал головой с жалостью, наблюдая за ним. У тебя даже нет смелости спустить курок. Ты все еще боишься смерти. Тебе не победить меня, не заставляя делать то, чего я не хочу. Гиндзи, ударив кулаком по столу, воскликнул, сверкая глазами от ярости: «Я признаю, что ты лучше меня в драке, но денег я тебе не дам. Тогда не вини меня». Я странно улыбнулся и, прежде чем Гиндзи успел что-то предпринять, молниеносно переместился за его спину. Мои руки стремительно схватили его за плечи, и он не успел даже осознать, что произошло. Я с силой пнул его по лодыжке. Крэк. Звук ломающихся костей перекрыл отчаянный рев Гиндзи, руки которого внезапно вывихнулись из плеч. Он пошатнулся и упал на колени. Моя нога с силой придавила его икру, заставляя оставаться на коленях. Он беспомощно двигал поясницей, но не осмеливался даже попытаться подняться. Я с еще большей силой надавил на него, и он был так напуган, что не смог пошевелиться. «Ты, что ты сделал с моими руками?» Гиндзи оскалил зубы от боли. «Ничего особенного, просто вывихнул тебе руки», — радостно ответил я. «Ты думаешь, что я признаю поражение и дам тебе деньги?» — кричал Гиндзи. Его подчиненные, напуганные до смерти, стояли в оцепенении, не осмеливаясь даже пошевелиться. Они пришли сюда хулиганить, а не рисковать своими жизнями. Я снова покачал головой. «Ты ошибаешься, это только начало». С этими словами я снова схватил Гиндзи за руки. «Крэк, крэк, а-а-а». Его крик разрезал воздух. «Что ты сейчас натворил? Крэк, крэк». Звук вывихиваемых суставов повторился. Я улыбнулся довольной улыбкой. «Ничего особенного. Я вывихнул тебе руку, затем вправил ее, снова вывихнул и вправил, опять вывихнул. Я проделал это несколько раз. Думаю, тебе больно. Демон, демон, этот человек, демон». Гиндзи полностью сдался. «Если так будет продолжаться, то он не умрет, но будет страдать. Это именно то, что люди имеют в виду, когда говорят желать смерти при жизни». Несколько раз он терял сознание, но невыносимая боль заставляла его очнуться. Когда я в очередной раз вправил суставы рук на место, Гиндзи не выдержал. Я заплачу. Его губы посинели, в голосе слышался легкий плач. Да, он плакал, слезы текли по его лицу. Он чувствовал унижение, чувствовал себя беспомощным. Вот так и должно быть. С удовлетворением я отпустил руки Гиндзи и рассмеялся. Но, учитывая убытки, нанесенные компании, я считаю, что вы должны компенсировать мне моральный ущерб. И раз деньги шли так долго, их следует вернуть с процентами. Было бы неплохо возместить медицинские расходы тем, кому ваши головорезы причинили боль. Ты, я, что я, ты не согласен? Прекрасно, тогда мы продолжим. Нет, нет, нет, я согласен, я отдам все, что ты захочешь. Гиндзи кричал, хныкая и заливаясь слезами. Я ухмыльнулся, пододвинул стул и сел, обратившись к Гиндзи, который сидел на полу и плакал. Поскольку ты согласен, тогда поторопись и выпиши чек. Ах да, закажи машину, чтобы отправить меня обратно в Fujiwara International. У меня с собой недостаточно мелочи, чтобы взять такси. Хотя, конечно, начальница отдела, госпожа Маюми, просила позвонить ей, когда я закончу. Но, во-первых, она выключила телефон, думая, что я не заметил. А во-вторых, явно не предполагала, что я выйду отсюда на своих двоих. Что же, придется нанести ей визит и немного разочаровать ее. Когда я вернулся в офис Fujiwara International, было уже 4 часа дня. Я был в прекрасном настроении, деньги, которые я заработал, позволили мне избавиться от забот о финансах. И теперь я мог угощать женщин в офисе завтраками, не думая о расходах. Выйдя из лифта, я направился к отделу по связям с общественностью. Коридор, облицованный стеклом, заливался теплым оранжевым светом закатного солнца, создавая атмосферу уюта и спокойствия. Шум офисной суеты стих, и пространство наполнялось мягким шепотом вечера. Подходя к отделу, я замер, заметив неожиданную сцену. Мужчина и молодая женщина стояли напротив друг друга в напряженном разговоре. Мужчина, которого я не сразу узнал, был невысокого роста, с лысеющей головой и маленькими глазами, одетый в белую деловую рубашку и черные брюки. Женщина, стоявшая к нему спиной, была в черной блузке и короткой серой юбке. Это была Лимика, моя коллега из офиса. Начальник Матахира, у меня действительно много дел сегодня. Может быть, мы сможем поговорить в другой раз? Услышал я ее голос, полный скрытой усталости. Мужчина, которого она назвала начальником, улыбнулся, но его глаза оставались холодными. О, Лимика, ты уже 10 раз отказывала мне. Почему у тебя проблемы со мной? Или ты считаешь себя выше меня? Это не ваше дело, Матахира, резко ответила Лимика. У меня действительно много работы, завтра у меня важные переговоры с клиентом. Лицо начальника Матахира стало серьезным и зловещим. Лимика, я знаю о твоих махинациях с клиентами, и это не осталось незамеченным, сказал он, пытаясь угрожать и взять ее на испуг. Лимика, с трудом сдерживая эмоции, ответила холодно. Начальник Матахира, пожалуйста, будьте серьезны. У меня действительно много работы. Матахира, казалось, хотел продолжить свою тираду, но я решил вмешаться. Подошел ближе и слегка коснулся его плеча. Кто это? Возмутился он, обернувшись и увидев меня. Привет, начальник Матахира, улыбнулся я, стараясь смягчить обстановку. Я новый сотрудник в отделе по связям с общественностью, Синдзира Накамура. Матахира, прищурившись, изучал меня. Стажер-новичок, что ты здесь делаешь? Что ты слышал? О, я случайно услышал разговор и подумал, что могу присоединиться, ответил я, подмигнув. Кстати, знаю несколько мест, где можно весело провести время после работы. Выражение лица Матахира стало еще более настороженным. Ты угрожаешь мне, ты знаешь, кто я. Да я сам лично уволю тебя, выпалил он, едва сдерживая гнев. Я выдержал его взгляд, ощущая, как напряжение растет. Ситуация явно накалялась, но я был готов к любому развитию событий. Тем более у меня есть козырь, способный заткнуть даже самого спесивого начальника. Глава 17. Неугомонный Кадзутоси. Знаешь, кто я? Я сам тебя уволю, выпалил Матахира, едва сдерживая гнев. Его лицо побагровело, а глаза метали молнии. Я, конечно же, не собирался просто так уходить. С улыбкой достал телефон и сказал: «Начальник Матахира, вы же знаете, что современные телефоны очень продвинутые. Они могут записывать разговоры и делают это очень четко». Лицо начальника Матахира мгновенно помрачнело. Он сжал зубы и спросил: «Чего ты хочешь?» «Я ничего не хочу. Все зависит от ваших действий», безразлично ответил я. «Если вы сделаете вид, что ничего не случилось, то и я поступлю так же, и тогда все будут целы и невредимы». Начальник Матахира еще не сталкивался с таким шантажом. От гнева он чуть не потерял сознание. После трехкратного «хорошо» он бросил на нас с Лимика злой взгляд и быстро ушел, громко топая по коридору. Лимика вздохнула с облегчением, поправила одежду, отчего ее грудь слегка затряслась. Я удивленно вытаращился на них, не в силах скрыть своего восхищения. Лимика недовольно посмотрела на меня и, нахмурившись, спросила: «Почему ты так смотришь на мою грудь? Не боишься, что глаза выпадут?» «Фигура у старшей сестры Лимика действительно хороша», честно похвалил я, пытаясь сгладить неловкость, вызванную ее внезапным вопросом. Ее лицо залилось краской, и она игриво добавила: «Не ожидала, что ты такой сообразительный и записываешь разговор на телефон. Я даже не знала, что делать с ним, пока ты не появился. Матахира, важная фигура в компании, не каждый осмелится встретиться с ним лицом к лицу. Я рассмеялся и показал ей экран своего телефона, на котором не было никаких записей. Лимика сначала хихикнула, а затем расхохоталась так, что ее грудь начала подскакивать. «Избалованный мальчик, ты действительно его разыграл. Он такой глупый, даже не проверил, записывал ли телефон. Его навыки в общении с женщинами были так плохи, что, возможно, это повлияло на его мозг», — заметил я, словно это было само собой разумеющееся. После этого мы стояли в пустом коридоре в неловком молчании. Лимика молчала некоторое время, потом опустила голову и тихо спросила: «Синдзира-сан, могу я задать тебе вопрос?» «Конечно, я уже догадывался, о чем она собирается спросить. Просто не распространяйся о том, что произошло здесь сегодня. Давай будем делать вид, будто ничего не случилось. Ты права, не стоит пускать слухи. Это никому не принесет пользы», — согласился я. «Стоит придумать, как разобраться с начальником Матахира». Лимика горько улыбнулась и покачала головой. «Я давно работаю в этой компании и знаю, что всегда будут существовать подозрения и зависть. Чтобы не давать себя задеть, нужно просто не реагировать на нападки. Я не искала мужчину и не хочу, чтобы все думали, будто такая красивая или у тебя нет времени на личную жизнь», — спросил я, пытаясь развеять напряжение. Ее взгляд помрачнел, и на лице появилась тень горечи. Покачав головой, она с грустной улыбкой сказала: «У меня есть парень, он ушел служить в армию. До сих пор ни одного сообщения. Разве служба не длится 2 года? Он что, контракт подписал?» — удивился я. «Не знаю, его семья тоже переехала», — с усталой улыбкой ответила Лимика. «Может, он действительно занял какой-то важный пост, как говорили другие. Тянуть время – не выход. Ты же знаешь, возраст важен для женщины. Я мысленно проклинал того парня за то, что он бросил такую женщину». Лимика кивнула. «Ну и что? Я постоянно думаю о нем и не могу забыть. Как я могу принять другого?» Она замолчала на мгновение, затем улыбнулась и сказала: «Ладно, давай не будем больше об этом. Пора возвращаться в офис». Я не возражал. Если она не хочет поднимать шум, я готов поддержать ее решение. Но у меня был чек, выписанный Гиндзи, который нужно передать начальнице нашего отдела, госпоже Маюми. Когда я вошел в офис, наши коллеги уже начали собираться, готовясь к уходу. Они наряжались, очевидно, намереваясь насладиться ночной жизнью. Мужчины в деловых костюмах и женщины в элегантных платьях шутили и смеялись, наполняя помещение шумом предвкушаемой вечеринки. Атмосфера была наполнена радостным ожиданием. Харука и Цугуме выделялись на фоне остальных. Они были спокойны и не собирались на вечеринку. Увидев меня, они тепло улыбнулись и поприветствовали. «Как прошло задание?» «Ты вернулся поздно?» — спросила Харука. Ее голос был мягким и заботливым. Я кивнул, чувствуя усталость после долгого дня, и с любопытством спросил: «Почему вы с Цугуме не нарядились, как остальные?» Харука вздохнула, слегка опустив плечи. «Разве ты не видишь? Мы обе замужем. Нам это не нужно», — сказала она с легкой усмешкой. «Так вы обе замужем?» Я был искренне удивлен, ощущая неожиданную симпатию к двум женщинам. Неудивительно, что они выглядели иначе, чем остальные, более сдержанно и спокойно. Толстушка Цугуме, известная своим острым чувством юмора, засмеялась. «Синдзира, неужели ты хотел что-то сделать с нами? У нас есть мужья, не ссорься с ними из-за нас», — она подмигнула, ее глаза искрились весельем. «Синдзира тоже женатый человек, у него есть жена, мы одинаковые», — улыбнулась Харука, ее слова были полны тепла и понимания. В глубине души я задумался, можно ли считать наши отношения с Линако по-прежнему браком. Наши чувства давно охладели, и это беспокоило меня. Конечно, я не сказал этого вслух, а просто неловко улыбнулся и поспешил в кабинет Маюми. Там уже горела настольная лампа, освещая всю темную комнату. Маюми сняла пиджак и осталась в белой блузке с короткими рукавами. Она сосредоточенно что-то писала, ее лицо было озарено мягким светом лампы. Она была настолько погружена в работу, что даже не заметила, как я тихонько открыл дверь и вошел. Маюми была привлекательной женщиной с трудным характером. Я размышлял, что, возможно, у большинства красавиц есть такой недостаток, который лишь добавляет им загадочности. «Разве вы не знаете, что сначала нужно постучать в дверь?» Наконец заметила она меня, Когда я подошел к противоположной стороне стола, ей было любопытно, почему я улыбаюсь, но она равнодушно не спросила об этом. Я пододвинул стул и сел, затем медленно положил чек на стол. У меня не так много опыта, в следующий раз постучусь. Что это? Маюми отложила ручку и скептически посмотрела на чек, суммой в 64 миллиона йен. Я рассмеялся. Разве не вы отправили меня на переговоры за долгами? Вот остаток в 64 миллиона йен. Маюми взяла чек и взглянула на него. Это действительно был чек от директора фирмы Фудзиэйма, роскошные одежды. Она подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Она явно не понимала, как я заставил их вернуть долг. Вы невредимы, верно? Наконец она не удержалась от вопроса. Она думала, что после отчаянной борьбы, я вернусь к ней избитым до полусмерти. Последние несколько раз даже спецперсонал попадал в больницу после этих переговоров. Я сделал вид, что ничего не понимаю, и спросил, какой вред, это же просто возврат долга. С ними довольно легко вести переговоры. Даже их босс Гиндзи лично приказал отправить меня обратно на машине. Черт возьми, неужели эти гангстеры стали травоядными? Маюми была в ярости, хотя получение денег было хорошей новостью. Но видя меня без травмы и с расслабленным лицом, она почувствовала себя неудовлетворенной. Естественно, она не показала своих эмоций, глубоко вздохнула и сказала, «Спасибо за труды, вы получите премию вместе с зарплатой в конце месяца. Теперь можете быть свободны. Тогда я действительно должен поблагодарить вас, Маюми». Удовлетворенно кивнув, я встал и направился к двери. Прямо перед выходом я обернулся и с хитрой улыбкой добавил, «Госпожа Маюми, ваше черное белье вам идет очень красиво». После моего ухода Маюми все еще была сбита с толку и посмотрела на свое тело. Черный бюстгальтер просвечивал сквозь ее белую блузку. «Синдзира, каков наглец!» Поняв это, Маюми покраснела от гнева и стиснула зубы. Она хлопнула ладонью по столу, ее глаза полыхали огнем. «Подожди у меня!» Распрощавшись с коллегами, я наконец-то осознал, что значит быть офисным работником. Работа оказалась немного скучной, но условия здесь были вполне приятными. Когда я спустился на подземную парковку и сел в машину, зазвонил телефон. Это была Цурука. Я рассмеялся и взял трубку. «Алло», — ответил я. «Синдзира-сан», — голос Цурука звучал радостно. «Спасибо вам, за что ты меня благодаришь?» Я, конечно, не собирался признаваться, что именно я разобрался с Масатой Хироси. Она тихо начала за Хироси, но потом, словно осознав что-то, сменила тему. «В любом случае, спасибо вам, мама, папа и я очень счастливы». Слушая ее нежный голос, я облегченно вздохнул, радуясь, что она в порядке. Я улыбнулся и сказал, «Правда? Отлично. Пусть твой отец продолжает свои дела, я зайду к нему завтра утром». «Да, понятно», — ответила она. «Есть что-нибудь еще? Я был бы не против поговорить с ней дольше, но был риск попасть в пробку, если я задержусь еще». «Нет, больше ничего», — она немного помедлила и добавила. «Я просто хочу узнать, когда Синдзира-сан придет в школу повидаться со мной. Только тут я вспомнил, что обещал ей это. Мне стало досадно из-за своей беспечности, и я поспешил ответить. На этой неделе я был немного занят, но на следующей неделе обязательно приеду, не волнуйся». Цурука радостно согласилась и положила трубку. Когда я уже собирался завести машину, телефон зазвонил снова. На этот раз это был Ваками, домработница моей жены. Меня удивило, почему она звонит, ведь я уже сказал, что приду домой к ужину. Я поднял трубку и, прежде чем успел что-то сказать, Ваками нетерпеливо крикнула. «Молодой господин, пожалуйста, приезжайте скорее. Случилось нечто важное». Обостренные чувства заставили меня немедленно завести машину и поехать. Машина с ревом выехала со стоянки в подвале. Несколько охранников Fujiwara International в замешательстве смотрели на силуэт машины. Никто из них не знал, кто из влиятельных людей в компании обладает таким мастерством вождения. Уже за рулем я спросил в трубку, что случилось, Ваками. Она ответила дрожащим голосом. Когда госпожа закончила работу и вернулась домой, пришел ее отец, и теперь они ругаются на улице. «Молодой господин, пожалуйста, скорее возвращайтесь. Хозяин привел с собой много людей, они кажутся нехорошими, я боюсь, что они могут навредить». Не успела Ваками договорить, как на другом конце раздался стук. Сразу после этого я услышал знакомый мужской голос. «Ты тот вонючий сопляк Накамура, верно? Я Кадзутоси, я прямо здесь, жду тебя. Если у тебя хватит смелости, «Приезжай сюда немедленно». На руке, державшей руль, сразу же вздулись вены. Я отчетливо слышал плач Вакоми в трубку. Очевидно, что у нее силой отобрали телефон. «Ты понимаешь, что делаешь?» – спросил я. «Я совершенно уверен в этом», – ответил он. «Если у тебя хватит мужества, приезжай сюда сейчас же. Я хочу посмотреть, какими способностями обладаешь. Ты изнеженный мелкий клерк из офиса». Я больше ничего не сказал и бесстрастно отключил звонок. Я бы разбил этот телефон на куски, не будь он подарком Линока. В мгновение ока нажал на педаль газа до упора. Несмотря на загруженность, рев двигателя заставил машины уступить дорогу. Машина неслась с бешеной скоростью и вызывала много упреков, но это было неважно. В тот момент в моих глазах был только прямой путь, ни правил дорожного движения, ни светофоров. Я хотел только скорости, скорости и еще раз скорости. Обычно путь до виллы занимал более 20 минут, но сегодня я добрался всего за 10. Машина с визгом остановилась перед виллой, подняв облако дыма и пыли. В этот момент сумерки уже сгущались. Убывающий закат придавал деревьям красноватый оттенок, а траве – золотистый блеск. Пейзаж был удивительно красив. Однако я не был настроен любоваться этим редким видом. Выйдя из машины с серьезным лицом, я направился к главной двери. Прежде чем я успел подойти, дверь энергично распахнулась. На пороге появился Кадзутоси, одетый в костюм. Его зрелое лицо казалось мрачным и взволнованным, и он предвкушал возможность отомстить за унижение, которое я ему причинил. Позади него стояли 5 молодых людей в черных обтягивающих рубашках с короткими рукавами. Их накачанные мышцы говорили о необычных боевых навыках. «Ха-ха, ублюдок, ты все-таки вернулся сюда. Я думал, ты боишься появиться». Кадзутоси приподнял уголок глаза, в его взгляде читалась глубокая ненависть. Я вздохнул. Похоже, мой темперамент действительно смягчился. Нецензурной брани было уже достаточно, чтобы отрезать ему язык. Я без особого энтузиазма уставился на Кадзутоси и спросил, где Линока и Вакоми. В тот момент из дверей виллы вышли две фигуры. «Молодой господин, будьте осторожны». У двери Вакоми в фартуке поддерживала бледнолицую Линока. Линока не переоделась из своей офисной одежды. Ее красивое лицо, обычно холодное и сияющее, казалось лишенным жизни. Она смотрела в пол, как будто происходящее перед ее глазами не имело к ней никакого отношения. Если вид Линока заставил мое сердце сжаться, то красный отпечаток на лице Вакоми вызвал у меня убийственный взгляд. К сожалению, Кадзутоси, очевидно, не заметил перемены в моем лице, выражающей внутреннюю решимость и холодное безразличие к его угрозам. «Ты, мальчишка на побегушках из офиса, сам вернулся сюда и напросился на неприятности. Хочешь, чтобы тебя меньше били? Тогда встань на колени, поклонись мне 10 раз, вылежи мои ботинки и послушно отправляйся в мусорный бак. Возможно, тогда я тебя отпущу». Кадзутоси засмеялся странным, почти безумным смехом, в котором звучали нотки злорадства и презрения. «Кадзутоси», — произнес я, подняв голову и посмотрев ему в глаза с холодным спокойствием. «Кажется, я уже говорил тебе, что больше всего ненавижу, когда мне угрожают. Угрозы не останутся без последствий. Я тебе угрожаю, ублюдок. Что ты можешь сделать, думаешь, сможешь справиться с 5 ха-ха?» Взревел Кадзутоси, переходя от гнева к безудержному смеху. Я не стал отвечать на его провокацию. Медленно приблизился к нему, держа взгляд на его лицо. 5 нанятых головорезов явно не воспринимали меня всерьез. Судя по их самодовольным ухмылкам, они считали, что я не представляю для них угрозы. Когда я подошел ближе, только один из них, самый уверенный в себе, вышел мне навстречу, смотря на меня с презрением. Мне было лень обращать внимание на этого мужчину, преграждающего путь. Он поднял руки и замахнулся кулаком, но я ударил первым. Бам! 2 кулака столкнулись, и звук этого удара поверг всех в шок. Ау! Мужчина исказился от боли. Он схватил свой кулак ладонью другой руки и упал на колени. Его лицо перекосилось от мучений. Рука, рука. От сильной боли он потерял сознание. Пока оставшиеся 4 не осознали, что произошло, я уже шагнул вперед, готовый к следующему удару. «Быстро! Поднимайтесь и сражайтесь!» В панике приказал им Кадзутоси, пытаясь удержать контроль над ситуацией. 4 мужчин пытались повалить меня на землю, но их удары не нанесли мне вреда. Мое тело было как железная плита или гигантский валун. Их силы не хватило, чтобы меня ранить. 4 мужчин начали потеть от страха. Этот парень, его тело сделано из стали, мой взгляд был прикован к Кадзутоси. Получив удары, я поднял руки. Четверо головорезов даже не успели начать атаку, как получили удары по затылку и упали без сознания. В этот момент Кадзутоси ощутил волну сожаления. Однако он не считал ошибкой мстить мне. Он просто понял, что ему нужна была помощь большего числа людей. Глава 18. Забота о ближних. Четверо головорезов упали без сознания, даже не успев напасть на меня. «Теперь твоя очередь», — сказал я, глядя Кадзутоси в глаза. Мой взгляд был холодным и расчетливым, как у мясника, оценивающего кусок мяса на разделочной доске. Я спокойно спросил, что выберешь, сломанную ногу или руку, или, может быть, предпочитаешь смерть, я могу устроить и это. Он понял, что я не шучу. Кадзутоси осознал серьезность ситуации. Впервые в жизни он увидел в чьих-то глазах истинное, неприкрытое намерение убить. «Ты, держись подальше», — испугался Кадзутоси и начал пятиться, стараясь увеличить расстояние между нами. Но за его спиной была лестница и главная дверь виллы. Внезапно он повернулся к Линока, которая стояла неподалеку, и закричал: «Маленькая шлюшка, этот твой дикий мужчина хочет переломать ноги твоему отцу. Ты что, не собираешься его остановить?» Едва он закончил говорить, как я схватил его за подбородок, словно стальными плоскогубцами. Мой голос, ледяной и безжалостный, пронзил его уши. «Твой рот ужасно воняет. Может, сначала отрезать тебе язык, засунуть его обратно и зашить рот? Когда проголодаешься, будешь есть свой собственный язык. Как тебе такая идея?» Лицо Кадзутоси побледнело от страха, глаза широко раскрылись. Он не двигался, понимая, что от любого сопротивления я еще сильнее сожму руку, причиняя ему боль. В этот момент Линока, стоявшая у двери, медленно подняла голову. В прекрасных глазах девушки, которые раньше казались пустыми, наконец, появился блеск. Она посмотрела на меня и перевела взгляд на Кадзутоси с непередаваемой гаммой эмоций. Он дрожал от страха. Она тихо сказала: «Синдзира-сан, отпусти его, не пугай его больше». Ее голос был не таким холодным и безразличным, как обычно. В этих словах было что-то успокаивающее мой гнев. Она слишком похожа на этого человека. Я отпустил Кадзутоси руку, и он испуганно отступил в сторону. Было видно, что ему больно. Он смотрел на меня, тяжело дыша. «Папа, ты пришел из-за Чикару, верно? Он предоставил тебе этих людей?» — спокойно спросила Линока, глядя на Кадзутоси. На лице Кадзутоси появилась злоба, и он с ненавистью посмотрел на меня. «Ну и что, если так, господин Чикару помогает мне избавиться от этого ублюдка. Этот засранец хочет разграбить активы нашей семьи. Я никогда на это не соглашусь, папа!» — Линока воскликнула с болью в глазах. «Папа, разве ты не понимаешь, что семья Чикару просто использует тебя? Папа, пожалуйста, очнись. Чикару вовсе не тот, за кого ты его принимаешь». «Чушь!» — взревел Кадзутоси. «Ты маленькая шлюшка. Не притворяйся, будто у тебя добрые намерения. Не думай, что я поверю только потому, что ты называешь меня папой. Я должен быть законным преемником наследства, а не ты».